Глава 23. Соучастники. Интерлюдия. Мабетта. Красивая и страстная, имеющая роскошную фигуру, являющаяся результатом смешения крови негритянской расы и арабской народности, Мабетта в полной мере осознавала свою исключительность и всюду ей пользовалась, переходя из рук в руки, как переходящий и желанный приз. При всех достоинствах природа наградила ее еще и умом, что было явно лишнее в то время. Юная Мабетта сначала не оценила это, но, перевалив 18-летний рубеж, осознала, что красотой и умом можно добиться гораздо больше, чем просто красотой. Особенно она это почувствовала, когда попала в руки сначала Мамбы, а потом заботливые и нежные конечности Луиша. Португалец холил и лелеял ее и потакал всему, что она хотела. А когда он капризничал, как ребенок, она давала ему грудь. Ничто так не успокаивает злых раздраженных мужчин, как мягкая или упругая женская грудь, вовремя сунутая ему в рот. Но он ей не нравился. Не нравился потому, что, несмотря на способность выживать везде и всюду, и будучи сильным мужчиной, и физически, и морально, он таял, словно воск от ее красоты, и становился мягким, как тюфяк. Это ей и не нравилось в нем. Мабетта многое успела повидать, но боялась пока только одного. Этим кто-то был Мамба. Его умные и насмешливые глаза, казалось, видели ее насквозь, пресекая все ее интриги и попытки отодвинуть в сторону Нбенге. Высокий и сильный, с некрасивым жестоким лицом и выделявшимися на нем большими губами, но очень умными глазами. Глаза – зеркало души. Эти самые его глаза отражали всю его сущность и выдавали много эмоций, но не поверхностных, а глубинных. Из-под тишка, наблюдая за ним, Мабетта не раз замечала его задумчивость, наплевательское отношение к женщинам и при всем этом отсутствие животной жестокости. Но его требовательность, работоспособность и постоянные изменения жизни, которые он навязывал остальным, пугали своей нелогичностью и необычностью. Казалось, он знал все. Как рожают женщины, как срастить кости, чем можно отравиться и чем спастись от отравления, и как можно жить лучше и комфортнее. Особенно пугало последнее, ведь он знал то, что не знали арабские предки Мабетты, и это пугало до дрожи. Казалось, в нем жило два человека. Он не боялся молний, наводнения, болезней. На все вопросы у него всегда был ответ. Повитухи шептали, что он самый сильный колдун из тех, о ком они когда-либо слышали, а он продолжал быть непонятным, ведя себя то как ребенок, то как старый древний дед. Он был то страшным, то веселым, но чаще всего страшно веселый, часто разговаривающий на грубом чужом языке. Особенно он любил ругаться на этом языке. Одну из фраз она запомнила. Ну и дебилы. Дауны бестолковые, ленивые балбесы. Остальные фразы он говорил очень быстро, она их не запомнила. Но они в основном начинались на «что за...» и явно были грязными ругательствами. А Мапута, которая была предана ему до последнего мига своей жизни, как-то шепнула Мабетте, что в нем живет сильный дух, который случайно оказался в его теле. Он пришел случайно, но решил остаться, чтобы спасти их всех от ужасного вуду и от белых людей, которые отовсюду стали проникать в Африку, убивать и эксплуатировать негров. С теми словами она и умерла. Мабетта не сомкнула тогда своих глаз всю ночь, дрожа от страха и всматриваясь в ночь, боясь увидеть белые белки злых глаз Мамбы. «Унган! Он Унган!» – шептала она вслух. После смерти Нбенге он резко изменился, и постоянно прятавшаяся от него Мабетта замечала его тоскливый взгляд, устремленный в никуда. А потом начались нововведения, от которых кругом шла голова. Мамба стал учить их вести хозяйство, Долго рассказывал о невидимых насекомых, называемых микробами. От этих разговоров она постоянно ощущала, как по ее телу они бегают стадами. Туда-сюда, туда-сюда. Нисколько не стесняясь ее, резвясь и прыгаясь на каждой точке ее тела. Дальше больше. От реки по его приказу стали рыть мелкие каналы для орошения полей. Посадили небольшие фруктовые сады и увеличили посадки банановых деревьев. Гончары стали ваять большие глиняные кувшины для хранения зерна. Увеличили поголовье скота, пригнанного с других территорий. В земле вырыли круглые неглубокие ямы и обложили их обожженной глиной, залив туда чистую дождевую воду, а потом еще и закрыли деревянными крышками. У кузнецов появились топоры и длинные железки с треугольными зубцами со странным названием «пила». Мотыги, лопаты и другой невиданный доселе инструмент. Особенно женщинам понравились серпы. Ими очень легко было срезать стебли сорга и маиса. По городу стали важно расхаживать курицы во главе с петухами и рыться в пыли, ища там себе пропитание. Их мамба привез из похода, найдя у суданских племен. Охотники привезли в плетеной клетке пойманных далеко отсюда цесарок, и женщины стали их выращивать. Многое изменилось с того времени, как попала сюда Мабетта. А о том, что было здесь раньше, и вообще упоминать не стоит. Заброшенная, никому не нужная деревня, откуда забирали всех здоровых мужчин и юных девушек. Обреченная на вымирание, последнюю точку в жизни которой собирались оставить суданцы, охотники за рабами, возродилась с невиданной силой. Поля были засеяны сорго, бататом, маисом, таро, тыквами, ямсом, местными овощами и прочими культурами. Вокруг Баграма распахана саванна. С недавнего времени саванну спахивали пригнанными быками, одомашненными буйволами. Пахали плугом, придуманным мамбой. Мало того, всех молодых воинов периодически пригоняли на поля, где они убирали урожай, помогая в этом женщинам, а потом снова поднимали пыль на полигоне, гоняясь друг за другом с деревянными палками, получая синяки и ссадины. Кругом кипела жизнь. Маршировали сотни воинов, бежали за ними в пыли мальчишки и девчонки. Ремесленники работали и днем, и ночью, создавая заказанные мамбой кожаные доспехи. Кузнецы, полностью отдавшись любимому делу, ковали лезвия для ножей, копий и наконечники для стрел, уделяя время для работы над инструментами и сельскохозяйственными орудиями. Совместными усилиями пригнанных из Южного Судана ремесленников и местных умельцев, согнанными со всех сторон пленными, были созданы ручные мельницы, а идеи, озвученные черным мамбой, постепенно стали притворяться в жизнь. Улучшались ручные мельницы, расширялись арыки, а люди работали с все большей отдачей, веря в себя и в свою армию, растущую прямо на глазах. Скоро гончары создали большие котлы размером с хижину, где хранились запасы зерна под огромным навесом, сделанным из свежих досок, напиленных с помощью длинной пилы. Не только гончары и кузнецы стали привлекаться в Баграм, но и резчики по кости и дереву. Художники, умеющие рисовать на чем угодно и чем угодно. Умельцы, готовые вязать разнообразные корзины и прочие вещи из веток, лозы и коры деревьев, скрепляя все это шкурами животных и змей. Даже женщинам нашлась работа – трепать волокна из растений, а потом вязать из них одежду и циновки. Все это зрело постепенно, но за последние 3 месяца невероятно ускорилось. Мабетта все равно ужасно боялась мамбу. Он ушел, а с ним ушло 2 сотни воинов. Ушли лучшие, и она не сомневалась, что он вернется. Весь в крови своих врагов, еще более дикий и жестокий, чем был, но с такой тоской в глазах, готовый поглотить все вокруг. Хотелось прижать его к своей груди и провести по его коротким кучерявым волосам своей рукой. Но нет. Ни Луиш, ни он не простят ей такого поступка. А Луиш Пусть лучше работает над теми задачами, которые поставил ему Мамба. Помогает бедламу управлять большим городом и создавать караванный путь на запад и север. Мамба никогда не бил ни детей, ни женщин, а к мужчинам относился, может, и презрительно, но никогда не отказывал в помощи. Луиш ей рассказывал, лучше не видеть его ярость и ненависть. Незначительное сначала, она как будто разгоралась у него внутри, затопляя его и распространяясь на всех, кто воевал под его началом. Нет, она не собиралась предавать Мамбу. Бояться боялась, но предавать никогда. Ведь она не была такой дурой, как остальные. Может, лучше подождать и быть всегда рядом, а там горе сотрется со временем, а Луиш куда-нибудь денется. На все воля Аллаха. Интерлюдия. Аксис Мехрис. Аксис Мехрис подгонял осла, спеша на встречу со своим императором Йоханнесом IV. Два его оставшихся в живых охранника шагали за ним вслед за неспешно идущим ослом, только делающим вид измученного быстрой ездой животного. Неотложные дела и разразившаяся война махдистов с Египтом задержали его в пути, и он спешил доставить своему работодателю и другу важную информацию и радостную новость. Давно минул ноябрь. Месяц встречи с удивительным вождем чернокожих по имени Мамба. Больше всего удивляло его умение читать. Это было ясно по тому виду, с каким он смотрел на золотой коптский крест, подаренный ему, и пытался прочитать то, что было там начертано. И это безвестный вождь безвестного народа в самом сердце Африки, дикой и непроходимой. Радовало то, что он предложил направить к нему христианских проповедников. Сам предложил, без подсказки и давления, а значит, паство коптской церкви значительно расширится и сможет потеснить насильно внедряемый арабами ислам. И его страна, древняя Абиссиния, вновь воспрянет духом и вернет былую славу, стряхнув со своего тела пыль веков. Он успел за декабрь преодолеть весь путь до Абиссинии и в январе предстал перед своим повелителем, начинавшим собирать огромную армию для отражения нападения махдистов. Подняв на борьбу весь народ и даже отдаленные племена, живущие своей размеренной жизнью. Затем был прием у Абуны Коптской церкви в Абиссинии, его святейшество Матфея X, только-только сменившего Абуну Петра VII. Абуна Матфей X откровенно обрадовался принесенным вестям и развил бурную деятельность по снаряжению в путь желающих нести свет учения Коптской церкви в негритянские массы. А также отправил секретное послание главе Коптской церкви в Каире, патриарху Кириллу V об этом, запросив разрешение соответствующих инструкций и священников для миссионерской деятельности. Император Абиссинии Йоханнес IV одобрил временный союз с безвестным царьком и пообещал помочь с оружием, тем более ему пришлось быть всего лишь посредником между ним и любой европейской страной, желающей заработать, например, с Россией, которая уже искала замену стоящей у нее на вооружении винтовки системы Бердана и не знавшая, куда их выгодно продать, а вместе с ними и горы неизрасходованных боеприпасов к ней. Осталось дело за малым – дождаться этого Мамбу с верными ему войсками и разгромить на голову махдистов, освободив исконно абиссинские территории, и, может быть, пойти дальше, освободив древние, владение черных царей на территории Сомали, захватив порты на побережье Красного моря и выходы в Индийский океан. И вот тогда древнее величие императоров Абиссинии засияет во всей красе под жгучим солнцем Африки. Интерлюдия. Полковник Долизи. Полковник Мартин Долизи, возглавлявший экспедицию, двигавшуюся вдоль реки Убанги, и оставлявший небольшие перевалочные станции по обеим берегам, Наконец смог добраться до места, где находился город Банги. Приставив к глазам подзорную трубу, он рассматривал через нее большие хижины. Да, все как и докладывал де Брюлле. Подзорная труба услужливо приблизила картину происходящего на противоположном берегу у Банги. Правый берег номинально принадлежал бельгийцам, но еще был не освоен ими. Франция и только Франция должна была перехватить пальму первенства и не допустить на неизведанные еще территории ни немцев, что медленно продвигались вглубь африканского континента западного побережья, ни бельгийцев, и так захватившими огромный кусок территории в водоразделе Конго. На противоположном берегу жил свою жизнью большой африканский город с множеством однотипных хижин, вокруг которых сновали маленькие издалека чернокожие люди. Ну что ж, все как и всегда, и полковник отдал приказ переправиться на другой берег. Плеснули легкие лодки, приняв в себя груз и вооруженных людей, заработавших тут же веслами, и юркие суденышки заспешили вперед, навстречу с недалеким берегом. Десяток белых солдат и офицеров, полсотни вооруженных старыми капсульными винтовками одомашненных и прирученных аборигенов и сотня носильщиков-рабов. Достаточный контингент для организации станции и закрепления на чужом берегу. Все это давно уже стало рутиной. Дальше заключение договора с местным вождем на передачу в аренду его территории, ну, скажем, лет на 100, и вуаля, территория ваша. А вместе с ней все богатства Африки, буквально валяющиеся под ногами. Ну, а если местный царек заортачится, то небольшое сражение с дикарями быстро расставит все на свои места. Уж против винтовок у негров никаких шансов не будет. Пара десятков трупов, униженный черный вождь и обширная территория отойдет правительству Франции.